Глава 80. Графиня предложила мне остановиться в ее доме, и я с благодарностью согласилась. В особняке леди Четтер мне будет безопаснее, чем в гостинице. Теперь осталось узнать о судьбе Брюса. Но я не имела понятия, как это сделать. Вряд ли у кого-то имеется такая информация. Возможно, он сам узнает о том, что произошло во дворце, и найдет меня. На это и оставалось надеяться. От мысли, что с мужем может произойти что-то ужасное, больно сжимало сердце. «Поверьте, леди Эджертон, герцог очень умный и смелый человек, он стратег», — успокаивала меня графиня за вечерним чаем. «Король загнал себя в ловушку и, скорее всего, станет делать ошибку за ошибкой. Но волну, которая поднялась, уже не остановить. Я уверена, что его светлость знает, что делает». Да, я тоже была уверена в своем муже, но от воли случая никто не застрахован. Даже самые сильные и смелые. Дни в особняке леди Четтер тянулись медленно. До Рождества оставалось чуть больше недели. Мне ужасно хотелось вернуться в таверну, увидеть родные лица, почувствовать тепло очага, вдохнуть уютный аромат своего дома. Простые человеческие радости казались для меня самой желанной наградой. Но пока это было невозможно. Я старалась занять себя чтением, прогулками по заснеженному саду, но все мысли возвращались к мужу. Графиня, видя мое состояние, старалась развлечь меня светскими беседами, рассказывала истории о своих путешествиях, о своей авантюрной молодости, но мне было не до этого. Однажды ранним утром, когда за окном только начинало сереть тяжелое зимнее небо, в дом леди Четтер прибыл посыльный. Горничная пригласила меня спуститься в холл, и, сжимая дрожащими руками концы теплой шали, накинутой прямо на ночную сорочку, я быстро сбежала вниз. Неужели известие от Брюса? Мужчина в темном плаще ждал меня, стоя у камина. В руках он держал запечатанное письмо. Посыльный вручил его мне без лишних слов и в таком же молчании покинул дом. Быстро вскрыв конверт, я жадно впилась глазами в написанные строки. Это было письмо от моего генерала. Муж сообщал, что жив и здоров, находится в безопасном месте и скоро даст о себе знать. Облегчение волной окатило меня. Я готова была расплакаться от счастья. Жив. Брюс жив. Теперь я могла немного успокоиться и ждать нашей встречи. Оставалось только верить, что она произойдет скоро. Непроизвольно сжав пергамент в руках, я прижала его к груди. Супруг в порядке, и он все знает о том, что произошло в дворце. Улыбка тронула мои губы впервые за долгие дни. «Вскоре встретимся», — несколько раз повторила я шепотом, словно заклинание. Эти слова давали мне надежду на то, что все будет хорошо. Я должна быть сильной, должна дождаться Брюса. Ради него, ради нашего спокойного и счастливого будущего. Вздохнув, я разгладила помятое письмо и спрятала его под шаль, ближе к сердцу. Это был мой секрет, моя тайна, моя маленькая победа в этой жестокой игре. И мой победитель скоро вернется, я знала это. Этим же утром во время завтрака слуга объявил, что прибыла вдовствующая герцогиня Эджертон. Я тяжело вздохнула, убирая с колен салфетку. Вот только тебя здесь сейчас не хватало. Она влетела в столовую эдаким песцовым вихрем, неся с собой свежесть морозца и аромат сладковатых духов. «Луиза, дорогая, ты не представляешь, какие у меня новости! Брюс едет послом в Паланцию!» — радостно защебетала свекровь, но тут ее взгляд упал на меня, и она удивленно протянула. «Пенелопа? Что ты здесь делаешь?» «Герцогиня гостит у меня!» Леди Четтер поднялась навстречу графине. «Присоединишься к нам?» Свекровь швырнула шубку слуге и села за стол. Ее лицо выражало крайнюю степень недовольства. Похоже, до нее еще не дошли слухи о побеге генерала из тюрьмы. «Так что ты говорила о Брюсе?» — поинтересовалась графиня, и леди Эджертон с гордостью произнесла. «Его Величество назначил моего мальчика послом в Паланцию. Я хочу попасть к королю на аудиенцию и поблагодарить. Наверняка меня примут с почестями». Возможно даже, что Вильгельм принесет свои извинения за то, что подверг своего друга таким испытаниям. Потом свекровь посмотрела на меня и раздраженно спросила. «Где мой сын? Во дворце?» «Пенни, я ведь просила тебя не таскаться за ним хотя бы год-два». «Прошу прощения, у меня разболелась голова». Я поднялась. Слушать свекровь у меня не было никакого желания. «Пойду прилягу». Выйдя из столовой, я прислонилась спиной к дверям. Голова действительно начинала раскалываться где-то в районе затылка. От этой тупой боли к горлу подкатывала тошнота. Из столовой послышался громкий вскрик вдовствующей герцогини. Видимо, леди Четта рассказала ей, как на самом деле обстоят дела. «Это все она! Это она виновата! Если бы Брюс не женился на ней, то ничего бы этого не случилось!» Я отпрянула от двери и вышла на балкон. Мне срочно требовался свежий воздух. В этот день свекровь я больше не видела. Она слегла с сердечной болью после полученных известий. Графиня вызвала доктора, который прописал успокаивающие порошки и полный покой. От ужина я отказалась, так как неважно себя чувствовала. Лишь попросила, чтобы принесли чай в комнату. За стенами гудел ветер, пробирался в каминную трубу, поднимая снопы искр. Переодевшись в халат, я присела у зеркала расчесать волосы и вдруг услышала крики и цокот копыт, доносящиеся с улицы. От тревожного предчувствия учащенно забилось сердце. Подойдя к окну, я осторожно выглянула из-за шторы. В темноте мелькали огненные языки факелов, громко ржали лошади. Когда в коридоре раздались быстрые шаги, я чуть не задохнулась от волнения. Бросившись к двери, я распахнула ее и почти упала в объятия Брюса. От него пахло дымом костра, лошадиным потом, но мне казалось, что это лучшие запахи в мире. Я подняла голову и посмотрела в потемневшие от страсти глаза мужа. Усталые, но полные нежности, предназначенные только мне. Даже отросшая борода не портила его. «Ты пришел», — прошептала я, не веря своему счастью. Брюс прижал меня к себе так крепко, словно боялся, что я исчезну, растаю в воздухе. «Я всегда держу свое слово», — хрипло произнес он, уткнувшись лицом в мои волосы. «Всегда». Муж отстранился, держа мои плечи своими сильными руками. В его взгляде читалось столько всего — и любовь, и боль, и решимость защищать меня от всего мира. Он был моим рыцарем, моим спасителем, моим домом. «Ты должна уехать из города. Здесь будет опасно. Собирайся прямо сейчас. В порту тебя ждет корабль. Если что-то пойдет не так, он доставит тебя в Палансию». «Я не могу бросить свою семью!» — воскликнула я. «Нет, это невозможно!» «Не переживай, я еще вчера отправил за ними и матушкой солдат. Скоро вы воссоединитесь». «А ты?» — спросила я, от волнения позабыв сказать, что вдовствующая герцогиня уже здесь. «Я должен закончить то, что начал. Пути назад нет». Брюс нежно поцеловал меня, а я жадно обняла его, стараясь запомнить каждую деталь. Запах его кожи, тепло его тела, стук его сердца. Это могло быть нашей последней встречей. Слезы текли по моим щекам, но я знала, что он прав. Оставаться здесь означало подвергать опасности и себя, и его дело. Собрав волю в кулак, я отстранилась. «Обещай мне, что вернешься», — прошептала я, глядя ему в глаза. «Обещаю», — твердо ответил Брюс. «Что бы ни случилось».